Это напугало Мартина, и он включил свою лампу. Хрипела Бель Роузен. Ее муж сидел, прижавшись к стенке тоннеля спиной и уложив голову супруги себе на колени. Но даже в тусклом свете лампы, еле работавшей на подсевших батарейках, Мартин успел разглядеть, что лицо несчастной женщины было нездорового землистого цвета. Джеймс подумал, а много ли воздуха осталось на корабле? А не дышит уж тем воздухом, который продолжает удерживать судно на плаву. И же у них еще оставался небольшой карман на корме, кислород в котором явно подходил к концу. Казалось, больше никто разговаривать не хочет. И когда Рога смолк, беседа иссякла сама собой. Мартин это не устроило. Он обязан отвлекать своих товарищей от невеселых мыслей. И потому он начал. «Мисс Кинсейл, вот вы как-то тут сказали, что всем нам цены нет. А что вы можете рассказать нам о себе самой? Что у вас такого особенного?» Там, где рядом с Джейн Шелби устроилась мисс Кинсейл, послышался шорох. «Ну что вы?» — воскликнула Мэри Кинсейл. «Я говорила только о вас». «Что касается меня, то я не слишком интересная особа», — она помолчала и добавила. «Но, конечно, семья у меня замечательная и очень дружная. Мы сами родом из Норфолка, у нас было великолепное поместье. Я с детства помню его. Помню огромный сад, многочисленную прислугу, горничных и, конечно, старенькую няню, которая сейчас, наверное, уж давно перевалила за 80. Помню, как живший по соседству граф Уолдрингхэм всегда просил разрешения поохотиться в наших угодьях. И она принялась описывать дом, настоящий дворец. Выходило, что мисс Кинсейл из старинного рода, что же она делает в банке лондонского предместья. Ну, конечно, все в жизни меняется, спохватилась Мэри. Люди, отношения между ними. Во всяком случае, меня вполне устраивает теперешнее мое скромное жилище. Знаете, из моего окна открывается прекрасный вид. Он всегда напоминает мне о моем женихе Джеральде. Он, к сожалению, погиб. Мюллер сразу понял, к какому роду девиц принадлежит мисс Кинсейл. В их фантазиях непременно присутствует погибший, например, на войне, влюбленный в них молодой человек. Обычно его убивали сразу же после объявления или окончания войны. Мэри продолжала, подтвердив догадку Мюллера. Там виден дом, из которого он ушел на войну. Мой Джеральд, вздохнула мисс Кинсейл. А мы так любили вместе гулять по нашему очаровательному парку. Ой, милая моя, как мне вас жалко, воскликнула чувствительная Нонни. Сначала Джеральд. А теперь вот еще и Фрэнк, — пожаловала старая дева. Как я смогу все это вынести? Только один Мюллер догадался, куда воображение завело бедную мисс Кинсейл. Но если Джеральд он еще смог проглотить, то Скотт уж слишком. Это ее дворец с горничными. Надо же было столько насчинять. Возможно, она действительно какая-нибудь... дальняя родственница владельцев большого поместья, где она гостила несколько дней. Это событие запомнилось ей на всю жизнь. «Да что он был за священник?» — неожиданно возмутился Роузен. «Сначала молится Богу, потом сам же проклинает его. И, вероятно, он верил в действие и ненавидел бездеятельность», — вставил Мартин. «Да, но верил ли он при этом в Бога?» Задал свой вопрос Мюллер и тут же добавил. «А кто-нибудь в него верит?» «Нет, так что на самом деле, а неформально». «Конечно!» — с жаром воскликнула мисс Кинсейл. «Я верю всем сердцем, всей душой. Господь постоянно наблюдает за нами. Это Он сделал так, чтобы доктор Скотт отдал свою жизнь ради спасения нас всех». Вдруг Мюллер ощутил, как под ним угрожающе дрогнул корабль и подумал, А может быть, Бог только развлекается, так сказать, играет с нами в кошки-мышки, а потом и проглотит всех нас с большим удовольствием. За что же все-таки отдала свою жизнь Линда? С горечью произнес Рогов. Да и что за жизнь она получила? Впрочем, и смерть вышла. Ничего не лучше. Не надо так говорить, — осуждающе заметила мисс Кинсейл. Как вы можете, мистер Рого? Разве вы не католик? Разве вы не ходите в церковь? Да, я воспитан как католик. Но только вера моя не сможет объяснить мне, что же случилось с Линдой. И за что? А что, если Скотт был послан только для того, чтобы она поскользнулась и упала? Не пойди мы за ним, Линда была бы еще жива. Или все бы давно погибли, — подытожил Мюллер. Уж не знаю сама во что, именно верю и я, — заговорила Нонни, — но молитвы на ночь я читаю регулярно. И я тоже, обязательно, — подхватила Сьюзан. А я уж забыла, когда молилась в последний раз, — призналась я мать. «Лично сам я агностик», — сообщил Мюллер. «А вы, Мартин?» Мартин прокашлялся. Он был рад, что его подопечные разговорились на такую далекую от кораблекрушения тему и отвлеклись от невеселых мыслей. Сам он готов был поддержать любую беседу, лишь бы его товарищи не поддавались унынию. Он ответил. «Я баптист, но только не примерный, а скорее... запуганный. Все, чего добились совместными усилиями мой отец и наш священник, так это мысли, что Бога надо бояться. А вот мой сын, например, ни разу в жизни не был в церкви. Я его не заставлял, а сам он желания не выказывал, но с ним все в порядке. Он, в отличие от меня, юноша, ничем и никем не запуганный». Вот уж кто действительно регулярно посещает церковь, так это наш мистер Шелби, верно? — подсказала мисс Кинсейл. — Вы абсолютно правы, — поддержал ее Джейн. — Дома мы всегда ходим слушать проповеди, но боюсь только потому, что этого требует правила. — Джейн, ну как ты можешь так говорить? — пристыдил жену Ричард. — Ты прекрасно знаешь, что я говорю правду, — воскликнула Джейн. И я скорее приму сторону мистера Рого. Почему? Почему это все произошло? Зачем и кому это было нужно? Папочка, — раздался вдруг голос Бель, — подержи меня за руку. Что-то я совсем неважно себя чувствую. Действительно, кому? — перебил ее Рого. Что такого Богу сделала Линда, что он заставил ее умереть вот так нелепо по-звериному? «Почему люди теряют рассудок, когда начинают рассуждать о Боге?» — подумал Мюллер. «Если бы Линда не слушала Скотта, она до сих пор была бы с нами и по-прежнему ругала бы его, на чем свет стоит. Но если сказать трогу, он тут же взовьется!» Вслух он произнес. «А мне интересно вот что. Какой именно образ Бога держал в своей голове Скотт? Бородатого дедушки на небесах? Или ему представлялось нечто вроде известного тренера, выпустившего его на поле с верой в непременную победу? «Раз уж вас так беспокоит личность Скотта, — презрительно фыркнул Рого, — могу точно сказать вам, что он был гомосексуалистом». «Что?» — одновременно воскликнули Шелби и Мартин. «Голубым. Гомиком, педиком. Линда зачем-то пыталась стяжить себе мысль, будто он положил на нее глаз. Но когда сама в темноте протянула руку к его штанам, он чуть не покалечил ее. А сколько визгу-то было! Послушайте, перестаньте хоть сейчас морочить друг другу головы. Неужели кроме меня никто так не понял, что произошло там, в машинном зале, когда он грозил сломать ей руку? Он просто не вросил женщин. Жутко боялся их. Вот он решил податься в церковь, чтобы таким образом застраховать себя от их притязаний. И никто ведь ни в чем его при этом не заподозрит, верно? Ловко придумано. Кстати, многие из священников и ваших славных футболистов такие же гомики, но только мало кто об этом знает. И чем больше они боятся женщин, тем яростнее начинают накачивать мышцы и гордиться своей волосатой грудью. Так вот, Скотт как раз и был одним из этих типов. — Нет! — воскликнула мисс Кинсейл, да так страстно, что поначалу никто не узнал ее голоса. — Не смейте так говорить! — Не надо, мистер Рого, он не был таким никогда. Наступила неловкая тишина. Первым в себя пришел Рого. Простите меня, мэм, неуверенно начал он. Я вовсе не собирался никого обижать, я хотел только сказать, что... Так или иначе, он не мог быть тем, кем вы его назвали, продолжала мисс Кинсейл, словно не слыша слов Рого. Понимаете, я это знаю точно. Я, то есть мы собирались пожениться. Он хотел вызвать меня в Соединенные Штаты, и я бы обязательно к нему приехал навсегда. Ее слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Мартин чуть было не расхохотался в полный голос, но вовремя спохватился и сдержал себя. Он вспомнил тот нечеловеческий вопль. Тот звериный вой, который вырвался у мисс Кинсейл, этой серенькой мышки, когда Скотт покончил жизнь самоубийством. «Боже ты мой!» — подумал Шелби. «Выходит, что на этом корабле все с самого начала было шиворот на выворот. А может быть, так прошла и вся моя жизнь?» Мисс Кинсейл сидел рядом с семьей Шелби. Она наклонилась поближе к Джейн и доверительно сообщила. Так как мы все равно утонем, я могу открыться вам. Мы с ним были близки во время этого круиза. Мюллер расслышал ее слова и про себя искренне пожалел бедняжку. Джейн испытывала смешанные чувства сожаления и гнева. Ах, вот она что! Боже мой! Других слов у нее не нашлось. Впрочем, мисс Кинсейл и не требовалось ничьё сочувствие или сострадание, а Джейн разобрало. Ну, как мог этот священник развлекаться во время круиза с этой несчастной и никому не нужной женщиной? Чего он хотел добиться, делая предложение даме, которая по возрасту годится ему в матери? Может быть, он был из тех вечных мальчиков, что никогда не вырастают, и которым обязательно и постоянно нужна мамочка? «Хьюби, ты только послушай, что происходит!» — зашептала Нонни. «Бедненькая, как мне ее жалко! Они собирались пожениться, и он покончил с собой прямо у нее на глазах. Вот ужас-то!» «Тише!» — шикнул на нее Мюллер и прижал ее к себе с такой нежностью, словно Нонни была последним, добрым, чистым и разумным человеком, оставшимся на земле. Мюллер по горло был сыт фантазиями мисс Кинсейл с ее дворцами, слугами и погибшим на войне женихом. А теперь еще и Фрэнк Скотт. Что ж, эту сказку уж никто не поверит. Скотт погиб. Несомненно было лишь то, что несчастная женщина по уши была влюблена в священника. Стоит только вспомнить отчаяние, охватившее после его смерти. Ну, а Скотт и мисс Кинсейл в роли жениха и невесты — чушь. Интересно, что она еще придумает, в чем признается. Может быть, она расскажет своим товарищам, что успела забеременеть от него. Рого зажмурился и крепко сжал кулаки. Он скрипел зубами, его буквально трясло от ярости. Горло перехватило, он не мог ничего сказать. Но объект его гнева был для него уже недоступен. Неужели Рого все время ошибался? Неужели Скотт был самым обыкновенным бабником, спрятавшимся за маской священника? А что, если у него действительно был роман с Линдой? И они прекрасно вместе проводили время за спиной Майка. Ну, а спектакль в темноте машинного зала они устроили специально, чтобы отвести от себя всякое подозрение. Если он спал с мисс Кинсейл, то мог запросто удовлетворить желание Линды, ведь она была к нему явно неравнодушна. А потом она погибла, и он решил последовать за ней. Рога понял, что сейчас был готов сам завыть от отчаяния. Еще немного, и он выльет всю свою злобу на первого, кто попадется ему под горячую руку. Может быть, так бы и случилось. Но вдруг раздался протяжный стон. Стонала от боли Бельроузен. «Боже, боже мой! Мамочка, мамочка, что с тобой?» В страхе засуетился Роузен. «Что случилось? Ради всего святого! Включите свет, кто-нибудь!» «Свет!» — коротко скомандовал Мартин. Яркие лучи фонарей тут же осветили Бельроузен. Ее губы посинели. Высокая грудь резко вздымалась и опадала. Было видно, что женщина задыхается. Время от времени она вскрикивала. «О, Боже мой! Боже, это боль! Господи, этого только не хватало!» — подумал Мюллер. Он всполошился не на шутку. Он однажды видел нечто подобное. «У нее же самый настоящий сердечный приступ!» Откуда-то издалека раздался резкий металлический звук, потом грохот и тяжелый гул. «Ну, вот мы и тонем», — пронеслось в голове Мюллера, и он крепче прижал к себе Нонни. «Что это такое? Что происходит?» — испуганно крикнул Мартин. Кемаль бросил тревожный взгляд куда-то вверх, в темный, недоступный пока для всех них пространство. «Да при чем тут эти звуки? При чем тут корабль?» — застонал Роузен. — Неужели вы не понимаете, что моей жене плохо? Что мне делать? Как ей помочь? — Постарайтесь успокоить ее, — посоветовал Мюллер. — Это единственное, что можно сделать, пока мы... — Я буду молиться, — перебил его мисс Кинсейл. — Боже мой! Боже! Боже мой! — продолжала охать Бель. — Мамочка! Мамочка! Я здесь! Я рядом! — Воздух! — закричал Шелби. — Тут кончается воздух. Вот почему она задыхается. Я уж сам еле дышу. И опять до их слуха донеслись странные звуки, словно где-то вдали рвались стальные тросы, отваливались куски железа и с грохотом падали один на другой. — За нами пришли! Помощь подоспела! — радостно встрепенулся Мюллер. «Этот звук идет оттуда, сверху. Быстрее же, пока у нас еще остались силы, надо дать им знать, что мы здесь!» «Эй, Кемаль!» — обратился к турку Мартин. «Поднимайся скорее туда. Возьми с собой топорик. Кстати, где наш топор?» В бледном свете фонарей все оглядывались вокруг. Люди начинали задыхаться и жадно раскрывали рты, как рыбы, выброшенные на берег. Но не нашли в себе силы подняться на поиски топора. «Последний раз он был у вас, как мне помнится», — сказал Рогу Ричарду. «Нет-нет, вы ошибаетесь. Топор был у Мартина. Нужно стучать по корпусу судна, скорее же!» — торопил товарищ Мюллер. «Куда же запропастился этот топор?» «Он у доктора Скотта», — спокойно сообщила мисс Кинсейл. «Что? Но Скотт мертв». Он забрал его с собой. Все молча уставились на старую деву. Она продолжала. Он был привязан к его поясу. Я видела, как луч света блеснул на металле, когда Скотт покидал нас. «Вот ведь подлец!» — захрипел Рога. «Ведь теперь получается, что это именно он сгубил нас всех!» Бог любит Троицу. Джеймс Мартин, самый тщедушный и субтильный из всех, вдруг ощутил внезапный прилив энергии. Взяв фонарь, он медленно подтянулся на поперечной перекладине, проходившей под самым килем, чуть откинулся назад и, собрав последние силы, ударил фонарем по внутренней стороне обшивки. Раздался звон разбитого стекла, который вряд ли смогли бы услышать снаружи, сквозь толщу переборок и корпуса. Мартин спрыгнул, точнее, рухнул вниз и прокрипел. «Ну вот, кажется, все», — Мюллер пробормотал. «Но не, как это глупо и страшно. Нам было так хорошо. Это уже не важно, Хьюби. Мы скоро умрем. Да, да, наверное. Я люблю тебя. Я тебя тоже, но не покидай меня. Внезапно какой-то нечеловеческий металлический голос, от звуков которого кровь стыла в жилах, пророкотал сквозь липкую духоту. «Есть там кто-нибудь живой?» «Боже праведный!» — прошептал Мюллер. «Они говорят с нами, но как им это удалось?» Голос был ровный, бесстрастный, без интонаций. Он продолжал. «Есть там кто-нибудь?» «Говорит капитан первого ранга Торп, командир спасательного фрегата Монро, ВМС США. С вами установлена двусторонняя громкая связь. Если вы откликнетесь, мы вас услышим!» Мюллер широко открытым ртом ловил вязкий и зловонный воздух. «Да, да, мы здесь! Хорошо, мы слышим вас. Сколько вас там?» «Нас 11 человек, 6 мужчин и 5 женщин. Мы погибаем, нам нечем дышать. Вы можете вызволить нас отсюда?» «Да. Потерпите еще немного. Мы не можем разрезать обшивку автогеном. У вас слишком мало кислорода». Рог вдруг взорвался. «Потерпите, мать вашу! Какого черта вы думаете, вы карабкались сюда, чтобы задохнуться? А ну-ка живо вытаскивай нас, ублюдок!» Бездушный механический голос без тени сочувствия отвечал. «Сначала мы должны подать вам кислород. Сейчас устанавливают турбобур, насосы и шланги. Сохраняйте спокойствие. Кислорода у вас больше, чем вам кажется. Не двигайтесь, не разговаривайте без крайней необходимости. Дышите реже и ровнее». Роузен поднял глаза к своду. «Моя жена, ей очень плохо», — Мюллер добавил. «Похоже, у нее сердечный приступ», — голос ответил. «Здесь есть врач, он поговорит с вами». Пауза. «Говорит лейтенант Орден, судовой врач. Какие симптомы?» Как это ни странно, но все вдруг почувствовали, что им есть чем дышать. Мюллер ответил, запинаясь. «Однажды я был свидетелем сердечного приступа. Боль в груди, губы все синие, она задыхается. Успокойте ее, ослабьте одежду, мы спешим вам на помощь». «Если успеете», — пробормотал Шелби, — «если мы тут все не утонем». Чувствительные микрофоны уловили его слова. «Мы считаем, что корабль еще какое-то время продержится на плаву». «Он сказал, ослабьте одежду», — вступил Роузен. «Какую одежду?» «Расстегните бюстгальтер», — предложил Мюллер. «На виду у всех, да ни за что». «Перестаньте вы, Мэнни», — раздраженно бросил Рогу. Джейн Шелби наклонилась к Белль, просунула руку ей под спину и отпустила застежку. «Не время манерничать», — сказала она. «Папа, папа, помоги мне», — стонала Белль. «Успокойся, успокойся, мама, они вот-вот будут здесь». «Знаете», — прошептала мисс Кинсейл, — «а ведь неважно, был бы у нас топор или нет. Доктор Скотт всегда знал, что делал». Потянулись тяжкие, нескончаемые минуты в липкой, вязкой духоте. Время от времени они включали тускло светившие фонари и смотрели друг на друга в ожидании то ли чудесного спасения, то ли неминуемой гибели. Вдруг снаружи послышались глухие удары и какой-то скрежет. Металлический голос произнес: «Оборудование установлено. Мы будем подавать вам кислород и одновременно резать обшивку. Где вы точно находитесь? Вплотную к корпусу?» Мюллер ответил: «Нет, мы в тоннеле грибного вала. От нас до корпуса примерно 10 футов. Шелби отчего-то подумал, сколько еще жизней могут унести эти несколько оставшихся минут. А если Посейдон даст крен и увлечет спасателей вместе с ними на дно? Тут вдруг его охватило равнодушие. К чему? Зачем? Во имя чего жить, даже если их и вытащат из этой ловушки? Сьюзен думала: «Нас спасут? Какой я стану в новой жизни? Должна ли я открыть свою тайну? И падет ли на меня тень позора и презрения?» Наверху что-то застрекотало, как пулемет, затем стихло, снова загремело и переросло в нескончаемый воющий лязг. Мюллер сказал: «Но не, они начали сверлить». Затем добавил: «Если Господь Бог такой шутник, тут нам всем и конец». Механический голос произнес: «Мы прошли внешнюю обшивку. Вы держитесь?» Роузен в ответ прохрипел: «Бога ради, скорее! У мамочки руки ледяные!» Все молчали. Бур вдруг пронзительно взревел и пропорол внутренний слой обшивки прямо у них над головами. На какой-то миг они увидели его жало, неистово бившееся о края высверленного им отверстия. Затем бур исчез, и вместо него зазмеился черный шланг, пропущенный примерно на фут ниже кромки корпуса. Сверху раздались ритмичные удары, и в тоннель хлынул освежающий прохладный поток воздуха, от которого у всех тотчас закружилась голова. Раздались первые робкие возгласы радости, в мгновение ока переросшие в бессвязные крики, смех и хохот, словно они все разом дружно опьянели. И тут, как будто прокол задел какой-то важный нерв, корабль вновь стал дрожать, стонать и скрипеть. В машинном отделении что-то рухнуло и покатилось со звоном и грохотом. Посейдон весь затрясся, снаружи послышались стопот ног, лязганье металла и какие-то неясные команды. «Боже мой!» — произнес Мюллер. «Вот теперь-то он пошутит по-крупному. Нам всем крышка!» Наверху крики и возня продолжались, но никто не мог разобрать слов. Свежий воздух поступал бесперебойно, и ритмичный рокот насоса не прекращался ни на секунду. Затем к ним опять обратился капитан. «Мы с вами, и ни в коем случае вас не бросим. Полагаю, корабль продержится на плаву еще, и мы успеем вызволить вас. Осталось совсем недолго», — Мюллер заметил. «Нервы у них что надо. Если мы утонем, то и они вместе с нами». Голос снаружи снова успокоил их. «С вами хочет поговорить врач». Через минуту они услышали. «Говорит лейтенант Орден. Как себя чувствует больная?» «Что вам сказать?» — простонал Роузен. «Подали воздух, и ей стало легче». Орден продолжал. «Хорошо. Сейчас я спущу по шлангу шприц. Кто-нибудь из вас сумеет сделать укол?» «Я сумею», — откликнулся Рого. Все вокруг изумленно посмотрели на него, а он добавил: «Полицейский должен мне даже роды принять». «Вот молодец какой!» — восхитился Мюллер. Раздалось звяканье, и из шланга показался шприц на тонкой нити. Рого протянул руку. «Есть!» — сказал он. «Куда колоть?» «В левую руку, внутримышечно». Рог подошел к Бель со шприцем в руке. «Это совсем не больно, Бель. Все будет хорошо. Отличный парень, этот врач». «Вот, видишь, мамочка, все в порядке», — подхватил Роузен. «В наше время сердечный приступ — это вовсе не смертельно. Это случается даже с президентами. Сегодня, если что-то неладно с сердцем, и его тут же начинают лечить, лежи спокойно. Тебе совершенно не о чем волноваться». «Вот и хорошо», — произнесла Бель Роузен, открыв глаза и тихо, и спустила дух. Ее немигающий взор был устремлен куда-то вверх. «О, Боже! Только не это!» — пробормотал про себя Рого, столько раз воочию видевший смерть. В отчаянии он вонзил иглу в ее левую руку, чуть пониже плеча. Глаза Бель уже начали стекленеть. Но Роузен этого не замечал. «Мамочка, ты слышишь меня? Все будет прекрасно!» Он вдруг осекся и закричал. «Мамочка! Мамочка, что с тобой такое? А?» Мюллер и представить себе не мог, что Рога способен на сострадание. Он не поверил своим глазам, увидев, как Рога обнял Роузена за плечи, и тихо сказал: «Простите меня, Мэнни, если сможете. Мне очень жаль, но она вас не слышит. Все кончено. Она уже на небесах». Роузен не понял и испуганно прокричал: «Что? Что? Но ей же стало лучше. Она ведь только что говорила со мной, вы сделали ей укол. Почему у нее такой вид? Ей стало хуже ради всего святого врача. Скорее!» Рога крикнул куда-то вверх. «Эй, док, вы там?» «Да, я здесь», — говорит инспектор полиции Рога. «Я сделал ей укол, но боюсь, что было слишком поздно. Она скончалась. Скоро вы к нам пробьетесь». «Уже приступаем к резке обшивки». Сверху раздался стук, и металлический голос приказал. «Всем немедленно очистить этот участок. Начинаем автогенную резку». Удары участились, сменившись оглушительным ревом, хрустом и скрежетом. На черной поверхности корпуса появилось свечение, а затем тонкая огненно-желтая линия. Запахло горелым металлом, сверху посыпалась окалина. Шелби сказал: «Спокойствие, мистер Роузен. Они пробиваются к нам. Еще чуть-чуть, и здесь будет врач». Мартин с каким-то странным, необъяснимым негодованием следил, как огненная линия ползла по черной обшивке корпуса, образуя прямоугольник примерно 3 на 3 фута. «Успей они на 10, даже на 5 минут раньше. Может быть, Белль Роузен удалось бы спасти». Он услышал, как стальные крючья с лязгом зацепились за вырезанные края. Это чуть подалась вверх, и вдруг одним рывком ее отшвырнули в сторону. В проем тотчас же хлынул ослепительно яркий свет утреннего солнца. Наверху появились форменные холщовые брюки, затем кожаная куртка, и вниз спрыгнул голубоглазый молодой блондин с короткой флотской стрижкой. «Я лейтенант Орден», — представился он. «Где сердечница?» Мюллер и Рог расступились. Врач наклонился над Бель, рассмотрел ее и сомкнул ей веки. Затем он спросил, кто здесь ее муж. Они молча кивнули на почерневшего от горя, потрясенного Роузена, которого колотило, словно в лихорадке. Врач печально произнес: «Очень сожалею, сэр, но вынужден сообщить вам, что она скончалась. Больше ничего нельзя сделать». «Вы хотите сказать, что она умерла? Миссис Роузен умерла?» «К сожалению, это так». Роузен рухнул на колени рядом с женой и начал раскачиваться из стороны в сторону, захлебываясь рыданиями. «Мамочка, мамочка, мамочка, ну зачем? Зачем ты покинула нас, когда помощь была так близка?» В проем спрыгнул еще один молодой офицер в кожаной куртке. Затем спустился приставной трап, который прочно закрепили на одной из крестовин. Офицер сказал: «Я лейтенант Джексон. Кто здесь за старшего?» Мартин ответил: «Ну, вроде я за старшего. Был за него. Командуй ты, сынок, а то я уж на пределе. Капитан Троп приказывает всем вам как можно быстрее покинуть судно. Наверху есть одеяло. То, может, поднимайтесь вверх по трапу. Тем, кто не сможет, помогут спасатели». «По-моему, все смогут, кроме...» — пробормотал Мартин, кивнув в сторону Белль Роузен. «Она больна?» — спросил лейтенант. Затем смущенно добавил: «О, простите, пожалуйста. Мы поднимем ее сразу после вас. Сначала женщины, пожалуйста». Мартин вздохнул. «Вот и все. Приказ на выход. Сначала женщины». Теперь, когда до спасения было рукой подать, все вдруг застыли в каком-то странном оцепенении, боясь сдвинуться с места. Вдруг судьба продолжит испытывать их, и они, поднявшись наверх, вновь окажутся в перевернутом мире. «Быстрей же!» — торопил Джексон. Мартин спросил: «Мисс Кинсейл, вы первая?» Мисс Кинсейл всегда шла впереди всех, сразу за Скоттом. Сейчас она выглядела смущенной и избитой с толку. Прежде она, казалось, и думать забыла о том, что полураздета, но теперь, когда появились новые лица, она пришла в замешательство и пробормотала: «Быть может, я потом...» — матрос сказал: «Дорогая моя, там наверху есть одеяло. Вам помочь?» Мисс Кинсейл стушевалась еще больше. «В этом нет никакой необходимости. Есть другие, которым...» «Позвольте вашу руку». Вежливо настаивал матрос. «Нет-нет, благодарю вас, я сама», — ответила она и с достоинством поднялась вверх по трапу. Послышался раздраженный голос командира корабля. «Теперь остальные, да побыстрее! Джексон, что вы там возитесь? Послать еще людей?» Кому-то нужна помощь? Мюллер подумал. Он боится, что мы вот-вот пойдем ко дну. И повернулся к Нонне. Быстро поднимайся. Она ответила. Я не хочу оставлять тебя. Делай, что говорят. Резко бросил он. Напуганная его тоном, она послушно поднялась по ступенькам. Сьюзен, Джейн, приказал он. Женщины вскарабкались наверх и скрылись из виду. Шелби смотрел им вслед. Он никак не мог решиться сделать один единственный шаг. Мартин продолжал. — Так, теперь Роузен, Шелби, Мюллер, Рого и Кемаль, я замыкающим. — Чёрта с два! — взорвался Рого. — Я замыкающий. Всю дорогу плёлся в хвосте, так что уж теперь-то... Что? Если повезёт, если жестянка пойдёт ко дну раньше, чем я выберусь наружу, ну что ж... Роузен прошептал. — Я никуда не пойду без неё. Шелби вдруг охватила паника пополам с яростью. А вдруг он не успеет? Вечно эти Роузены. Все из-за них. Если бы не они, давно бы... Взгляд упал на безжизненное тело Дель. Он устыдился своего гнева. А мертвых или хорошо, или ничего. Мартин сказал. Ладно, Шелби, поднимайтесь. Мюллер, Кемаль... Рога обратился к Роузену. Я побуду с вами, Мэнни, пока ее не поднимут. «Да ступайте же, Мартин, хватит уже!» Рога и Роузен остались вдвоем. Матрос крикнул наверх. «Сбросьте несколько одеял и подайте трос какой-нибудь!» Рога произнес. «Не смотрите туда, Мэнни. Они все сделают как надо. В любом случае, ей уже не больно». Матросы завернули тело в одеяло и повязали строп. Роузен спросил. «Но почему? Почему именно она?» Она ведь так стойко, так храбро держалась, а я каждый раз смеялся, когда она жаловалась на сердце, до самой последней минуты. Я не верил этому. Он чуть помедлил и повторил. Она ведь стойко держалась, да? Рога ответил. Да, Мэнни. С самого начала она держалась с молодцом. Роузен вдруг посмотрел на него и воскликнул. Ах, боже мой, Майк, что я такое несу? У вас ведь тоже, да? «Тоже задумчиво», — ответил тот. «Вера!» — крикнул матрос. И Бель Роузен начала свое последнее восхождение. Когда ее тело скрылось в проеме, Рога произнес. «Теперь ступайте, Мэнни». Роузен все еще трясло, так что матросам пришлось помогать ему. На полпути он вдруг замер, оглянулся и испытующе посмотрел на Рогу, в одиночестве стоявшего среди уже ненужных фонарей и ламп. — Майк, вы идете? — спросил он. В последнюю минуту, еще раз окинув мысленным взором свое прошлое, Рога твердо понял, что не сможет сам свести счеты с жизнью. Он искал смерти, даже жаждал ее, втайне надеясь, что гибнущий в пучине океана корабль лишит его жизни, как многих и многих других. Но под ногами у него была твердь. И он ответил, устало опустив голову. «Да-да, я иду». Расставание. Вскоре к изящному серому американскому фрегату, дрейфовавшему всего в каких-нибудь нескольких сотнях ярдов от Посейдона, присоединился еще один корабль. Это был современный британский лайнер «Лондон Тауэр» водоизмещением порядка 24 тысяч тонн. Он находился в полумиле от тонувшего круизного судна. Его трубы, выкрашенные в красные и синие цвета, блестели на солнце, а на палубе яблоку было негде упасть от любопытных пассажиров. Один спасательный моторный вельбот с «Лондон Тауэр» уже швартовался у кормы, другой же спешил к носовой части «Посейдона». Все вокруг было усеяно обломками, которые еще не унесло от китообразного корпуса. На волнах качались спасательные плоты, надувные шлюпки, сорванные с фишбалок, шезлонги и кресла, какие-то клочки одежды. В вышине кружили 4 американских спасательных гидросамолета. Капитан прокричал сквозь брешь в корпусе. «Есть еще кто-нибудь там внизу?» «Нет, сэр». «Проверьте еще раз, да быстрее! Времени в обрез! Он вот-вот уйдет под воду!» Он повернулся к группе спасенных. «Здесь все, никто не потерялся!» Джейн Шелби сказала. «Пропал мой сын Робин. Ему 10 лет». «Ваш сын?» — повторил капитан. «Где же он был? Рядом с вами?» «Нет», — ответила Джейн. «Это случилось намного раньше. Там, внизу, не помню уже, на какой палубе, мы давно сбились со счета. Он потерялся, когда погас свет, и началась давка». Капитан на мгновение задумался. «Со спасательного плота мы сняли только 3 матросов». Затем добавил. «Но сейчас мы принимаем людей с носа. Возможно, что он там. Я обязательно все выясню. Как его полное имя?» «Робин Шелби». Рядом с капитаном стоял связист с переносной рацией. Капитан приказал. «Свяжитесь с носом и узнайте, есть там мальчик 10 лет по имени Робин Шелби». Впервые за все время команда Скотта заметила, что на носу Посейдона всего по городским меркам в 2 кварталах от них тоже были какие-то люди. Издали лиц было не разобрать, но в лучах яркого утреннего солнца Мюллер разглядел пассажиров и матросов. Некоторые мужчины были одеты в черные смокинги, совершенно дико и неуместно смотревшиеся в подобной ситуации. Он почувствовал к ним неприязнь. Ему показалось, что Шелби и Мартин, смотрящие в ту же сторону, испытывают нечто похожее. На протяжении их долгого пути наверх, к свету, он считал, нет, он был уверен, что если они все-таки спасутся, то будет милостью Божией дарованной им. Им и только им. Они прошли через неописуемые страдания, страх, ужас, смерть, и вот, наконец, выбрались наружу. Перед его мысленным взором даже возник газетный заголовок: «Единственными спасенными затонувшего Посейдона оказались». Они стояли на корме. 10 человек, грязные с головы до ног, исцарапанные, полуголые, измученные до предела, едва сохранявшие рассудок. А на носу были люди, извлеченные из такой же мышеловки, но одетые в вечерние платья и смокинги. Что же с ними случилось? Как они выбрались? Был ли какой-то выход, аварийный, запасной проход или коридор, ведший в носовую часть? Быть может, они просто-напросто поднялись по лестницам и оказались наверху, где и ждали спасателей, или же тоже продирались сквозь темные шахты и полузатопленные отсеки, теряя товарищи. И кто их вывел? По какому праву они стоят там, свеженькие, целехонькие? Мюллер вдруг поймал себя на мысли, как бы все повернулось, если бы они вместе с остальными остались ждать в обеденном зале, они пошли бы за Скоттом. Спаслись бы они, избежав стольких страданий и жертв. Тут он осекся. «Останься он в большой столовой, он никогда бы не встретил Нонни». Все они напряженно следили за происходящим на носу. Шелби истово молился. «Боже милостивый, сделай так, чтобы Робин оказался там». И словно вторя ему, мисс Кинсейл, поплотнее завернувшись в одеяло, преклонила колени у ярко-красной килевой линии и вознесла благодарственную молитву. «Благодарю тебя, Господи, что смилостился и пощадил нас». Мартин тоже помянул имя Господне в мыслях своих, поскольку ему было страшно и в то же время стыдно. «Боже мой, а если среди них окажется Вильма Льюис?» Он снова ощутил себя в смертельной опасности. Связист, говоривший с кем-то по рации, обратился к капитану. «Сэр!» «Да, Харпер!» — отозвался тот. «На носу нет 10-летнего мальчика по имени Робин Шелби, сэр!» «Теперь все в сборе!» «Так точно, сэр! 32 пассажира!» 12 членов экипажа, — капитан сказал. — Мне очень жаль, сударыня, но среди тех людей вашего сына нет. Джейн поблагодарила его и спросила. — А будут ли еще искать, есть ли хоть какая-то надежда? — Сударыня, там ярус защитных отсеков. Можно, конечно, попробовать автогеном, хотя... Корпус под их ногами завибрировал, и снизу донесся грохот. утробным бульканьем на поверхность вырвался и тотчас лопнул огромный водяной пузырь, с громким хлопком взметая вверх фонтан нефтяных брызг. На волнах закачался труп матроса в промасленном комбинезоне. Капитан приказал: «Шлюпку сюда, живо! Немедленно снять всех с борта!» «Быстрей, да быстрей же!» — торопил он. «Сначала женщины, за ними мужчины. Сударыня, вы первые. Переоденетесь позже. Лодки и так перегружены». Матрос с Лондон-Тауэра принял конец веревочной лестницы, которую моряки с Монро приладили от киля до самой ватерлинии. Капитан окинул Джейн взглядом и спросил: «Вы сможете сама спуститься?» «Да», — ответила она, и с горькой иронией подумала, что последний рывок из ада будет не вверх, а вниз. «Снимите-ка на время одеяло», — продолжил он. «В шлюпке есть еще одно. Вам помогут сойти на борт». Затем он обратился к остальным. «Когда всех снимем, проведем перекличку». Джейн стала спускаться по лестнице. За ней быстро последовали Сьюзан, мисс Кинсейл и Нонни, потом Шелби, Мюллер, Мартин и Кемаль. Рога тем временем говорил Роузену: «Не волнуйтесь вы так, Мэнни, они же обещали, что возьмут ее». Роузен, видимо, отказывался разлучаться со своей женой. Капитан покричал вниз: «Порядок! Спасибо, здесь все!» Офицер отозвался: «Есть, сэр!» и приказал: «Отдать швартовы!» Старшина шлюпки и рулевой отпустили тросы, и вельбот, стрекоча и тарахтя мотором, отвалил от борта. Спасенные сидели, плотно прижавшись друг к другу, своим тесным кружком, как бы отстранившись от экипажа шлюпки. Понемногу начинало спадать нечеловеческое напряжение последних часов. Эйфория от сознания того, что они спасены, вместе со всеми перенесенными страданиями, понемногу отодвигалась в прошлое, и каждый по-своему понимал, что жизнь просто продолжается. А Посейдон, словно безмолвный мираж, продолжал нависать над морем своей громадой, и солнце бросало красноватые отблики от его выкрашенного антикоррозийным суриком днища. Сьюзан высунула руку из-под одеяла и спросила Джейн: «Мама, ты как?» Затем прибавила: «Мне почему-то так весело». Ты ответила: «Да, мне тоже». На перерез им шел второй вельбот с Лондон-Тауэра, снявший уцелевших с носа Посейдона. Там все сидели вперемешку. Экипаж шлюпки, спасшиеся пассажиры и члены команды, несколько официантов в своих белых фраках, женщины, по самые глаза закутанные в одеяло. Мюллер вдруг воскликнул: «Боже мой!» И Нонни тут же тревожно отзвалась: «Что? Что такое?» Шлюпки разделяло не более дюжины ярдов. «Это же весельчак со своей подружкой!» — прокричал Мюллер. «Эй, там на шхуне! Бейтс, Памелла!» Весельчак поднял глаза. Он был в смокинге и в расстегнутой рубашке. Девушка сидела рядом с ним, завернувшись в одеяло. Одной рукой он обнимал ее за плечи. Когда он узнал своих знакомых, его красное лицо расплылось в широкой улыбке. Они с девушкой помахали им. В другой руке весельчака была крепко зажата бутылка. Великий и могущественный бог Бахус в очередной раз спас своих почитателей. Из глаз Нонни вдруг градом хлынули слезы. «Как здорово, что они оба уцелели! Я все время думала, как они выберутся оттуда, из темноты!» Мисс Кинсейл наконец-то выпростала руку из-под одеяла и тоже помахала, потом заметила: «От всей души надеюсь, что он не оставит бедную девочку после всего, что она для него сделала». И вдруг добавила, как бы между прочим: «Не думаю, однако, что он на это способен!» Сьюзен воскликнула: «Но не бросит же он ее теперь! И потом он так нежно ее обнимает, и бутылку тоже!» Сухо закончила мисс Кинсейл. «Они же оба пьяны. Разумеется, он ее бросит. Все мужчины одинаковы». «Знаете, — сказал Мюллер, — может случиться нечто и похуже. Он женится на ней, и на обратном пути из Мэри она начнет наставлять его на пути истины». Сьюзан с горечью подумала: «Да, Ну и разговоры начались. Вторая шлюпка удалялась в сторону лайнера. У Джейн Шелби вдруг схватилось сердце, и в голове ее пронеслись бессвязные мысли. Что мы все здесь делаем? Кто эти люди? И что им до нас? За что? За что меня отняли Робина? И как после этого мы еще смеем жить? Во имя чего? Как же все это глупо и бессмысленно! И тотчас вдогонку им последовала еще одна мысль, на сей раз здравая и рассудительная. Надо любой ценой поправить то, что я натворил. Безумно и преступно разрушать то последнее, что у нас осталось. Этому надо положить конец. Она произнесла: «Ричард, дай мне свою руку, она так мне нужна!» Тот изумленно посмотрел на нее, словно силясь понять, не ослышался ли он, и нежно взял ее за руку. Джейн сказала: «Мы нужны друг другу в нашей общей скорби. То, что я сказала тогда там, внизу, я была не в себе. Разум мой помутился от горечи и скорби. Я сама не ведала, что творила. Это все неправда. Все-все неправда. Я чуть было тогда не помешалась. Дик, нашего мальчика, нашего сына больше нет». Он смотрел на нее до глубины души, тронутый ее словами, и, ощущая необыкновенный прилив сил, он вновь обрел душевное равновесие и уверенность в себе, которых, как ему казалось, он лишился уже навсегда. Он же напрочь забыл, да и не хотел никогда больше вспоминать сказанные ею тогда в гневе и ярости слова. Это было пустое сотрясение воздуха. Главное, что он снова стал самим собой. Он обнял ее, привлек к себе и нежно прошептал: «Мы выстоим, любовь моя, мы обязательно выстоим». Сьюзан с восхищением посмотрела на них и поняла, что стала немножко взрослее. Несмотря на палящее тропическое солнце, Мюллера били нервная дрожь и озноб. Он уцелел. Почему? Ради чего и ради кого? Ради Нонни, чья жизнь и судьба отныне были в его руках. И что она для него? Награда? Наказание, услада или же камень на шее? Он мысленно обратился к своим друзьям и спросил их: «Что вы на это все скажете?» Мартин высунул голову из-под одеяла, поправил съехавшие на нос очки в золоченой оправе и начал напряженно всматриваться в лица спасенных, плывших во второй шлюпке. Со страхом и в то же время с неясной надеждой он выискивал глазами копну пышных блестящих волос и пытался поймать взгляд, чарующий, сияющий глаз, в омуте которых он так часто сладко тонул. Но Вильмы Льюис там не было. Он думал про себя: «Значит, все обошлось, как я и хотел. Я спасся, и, может быть, даже мое имя пойдет в газеты. А на самом-то деле я просто грязный, похотливый недомерок, коротышка, закрутивший эдакий круизный романчик с разбитной вдовушкой. И никто никогда ничегошеньки не узнает. Ни тебе порицания, ни тебе воздаяния. А адюльтер, так сказать, за счет заведения. Не надо было даже ни в чем признаваться жене». Он испытывал и облегчение, и угрызение совести. Ведь где-то, когда-то и как-то и должен же он будет получить по заслугам. Мюллер повернулся к офицеру и спросил: «Где мы сейчас? С какого корабля и куда вы шли?» «Лайнер Лондон Тауэр, Антильские линии, сэр. Круизы из Веракруза в Гавану, на Бермуды и в Лондон. Сейчас идем в Англию. Скоро вас примут на борт, и все будет хорошо. Смею заметить, сэр, что вам очень крупно повезло». «Да, ясное дело», — вставил Шелби. «А как вы думаете, что же все-таки произошло?» «Подводное землетрясение, сэр», — ответил молодой старшина. Ричард вдруг встрепенулся, до конца осмыслив слова офицера. «В Англию? «В Лондон?» — изумился он. «Но мы американцы, нам туда не надо». К нему вернулось то странное ощущение, что он испытал в недрах Посейдона. Если они выберутся на свет Божий, то кажутся прямо дома, в Детройте. «Уверен, что все разрешится наилучшим образом, сэр», — Мартин сказал. «Я хотел бы послать телеграмму жене в Чикаго. Непременно, сэр». Роузен, завернутый в одеяло по самые глаза, дрожал, как в лихорадке, и лишь твердил, словно заклинание. «Мамочка, мамочка, мамочка!» Но не пыталась его успокоить. Она шевельнулась, одеяло сползло вниз, открыв сбившуюся розовую набедренную повязку, тряпицу на груди и молочно-белую кожу, всю в масляных пятнах. Рулевой вытаращился на нее во все глаза и протянул. «Вот тогда! Ты откуда такая свалилась-то? С бала маскарада, что ли?» Лицо Нонни тотчас же ощерилось, а губы сжались в тонкую злобную нитку. «Пасть захлопни!» — рявкнула она. И в словах ее, как в капле воды, отразилось все то, что коробило Мюллера и что так любил в ней. Внешняя вульгарность и ершистость, и внутренняя ранимость и незащищенность. Он снова укрыл ее одеялом и с нежностью посмотрел ей в глаза. Острым женским чутьем она поняла, какие чувства его раздирают. А практический ум подсказывал ей, что обещания, данные в минуты смертельной опасности, ровным счетом ничего не значат. Она прошептала: «Вовсе не обязательно мне жениться, Хьюби. Я и так никогда тебя не брошу и буду с тобой сколько ты захочешь». Ему предоставлялась полная свобода выбора и действий, но, вопреки всем доводам рассудка, он не хотел с ней расставаться. Она была бы вполне удовлетворительна ролью его любовницы до тех пор, пока он сам ее не бросит. Это устроило бы их обоих. Острота чувств притупится скоро, и станет ясно, как день, что они из разных миров, и что им, по большому счету, не по пути. Но ему совсем не хотелось давать ей возможность однажды первой сказать: «Между нами все кончено, да ни за что на свете». Он нежно прижал ее к себе, как не раз прижимал в темном лабиринте бесконечных палуб лайнера. «Не волнуйся, Нонни, не трать напрасно силы». Она успокоилась, и он был этому рад. А он, казалось бы, уже приняв решение, продолжал терзаться, разрываясь между голосом разума и зовом плоти, без конца задавая себе одни и те же вопросы. «Что же мне делать? Как с ней-то быть? А? И что обо всем этом скажут? Как же мне дальше жить?» Внутри Посейдона раздался приглушенный взрыв, и возле его носа звонко лопнул еще один громадный водяной пузырь. На волнах закачалась офицерская фуражка с золотым галуном. Мюллер пробормотал: «Когда тебя назвали Посейдон, то, вероятно, чем-то оскорбили бога землетрясений». Но не спросил: «Ты что-то сказал, дорогой?» Мюллер подавил в себе желание отдернуть ее и отрезать: «Не называй меня дорогой!» И проговорил: «Да так, ничего, Нонни, давай попрощаемся с кораблем». Нонни снова заплакала. Слезы градом текли по ее перепачканному нефтью лицу. «И со всеми нашими!» — всхлипнула она. «Увы, уж тут ничего не поделаешь», — согласился он. Сотрясаясь от рыданий, она уткнулась лицом в его плечо.